Политические условия восстановления независимости Армении. VII век. Армения и византийско-персидские войны. Начало VII века. Свержение и убийство Маврикия и воцарение Фоки послужило предлогом для сасанидов, чтобы начать военные действия против Византии. В течение нескольких лет они не только отвоевали уступленные Византии территории, но и смогли завоевать новые на Ближнем Востоке, Малой Азии и Египте. После взятия Иерусалима в 614 году персидские войска забрали крест Господня. В период некоторого затишья в 615-16 году Хосров II в Ктесифоне созывает собор представителей христианских церквей, а также светских кругов, оказавшихся в сфере персидского владычества. Из Армении участвовали епископы Комитас Мамиконян и Матеос Аматуни. Собор осудил последователей Несторианской церкви, отвергнул формулировку Халкидонского собора и одобрил решение первых трех Вселенских соборов. Никея 325 год, Константинополь 381 год, Эфес 431 год. Хосров приказал, чтобы все христиане, находившиеся под его властью, следовали армянскому вероисповеданию. Хосров II выступил защитником армянской апостольской церкви, исходя из ее принципиальной и последовательной позиции против политической экспансии империи, а также и в духовной сфере. После собора в Ктесифоне Комитас Мамиконян стал католикосом Армении. Католикос Комитас в 618 году основал храм Святая Репсиме. В 20-е годы VII века император Ираклий совершил несколько походов в сторону Ирана через Армению. Вследствие военных действий армянские села и города вновь подверглись разорениям. В 628 году войска Ираклия разгромили персидские войска у Ктесифона. Хосров Парвес был убит своими дворцовыми служащими. В 629 году Ираклий с особой торжественностью возвращает крест Господня, чем подчеркивал свою победу над сасанидами. Следующие персидские цари уже были не в силах восстановить мощь сасанидского Ирана, и с этого времени началось его неуклонное падение. При новом раскладе сил на международной арене, обусловленном поражением сасанидов, внутриполитические процессы Восточной Армении, охватившие также и Западную Армению, складывались в русле восстановления независимости страны. В 630 году католикос Езер основал в Агашапати церковь Святая Гаяне. Борьбу за восстановление территориальной целостности и суверенитета страны возглавили Марспан Варас Тирос Багратуни, сын Сымбата, затем верховные князья Армении Давид Сааруни и Теодорос Раштуни в условиях заката византийско-персидского противоборства и начала завоеваний арабского халифата. Арабский халифат образовался в начале 30-х годов VII века. За короткое время арабы захватили огромные территории в Передней Азии и Северной Африке. Они начали распространять свою религию – ислам. Халифат нанес поражение византийским и персидским войскам, затем в последующие годы, окончательно разгромив сасанидов, захватил Иран. В условиях ослабления господства империи в Западной Армении и освобождения Восточной Армении от сасанидского влияния, разделенность Армении, продолжавшаяся почти 250 лет, подошла к завершению. В процессе восстановления независимости Родины армянский народ сумел противостоять арабскому халифату в начальный период его завоеваний. Начало армяно-арабских отношений. В 640 году арабские войска начали свои вторжения в Армению, а в следующем году захватили Двин. Захватчики разграбили город, перебили часть его жителей и многих увели в плен. В этой ситуации Армения не получила никакой помощи от империи. Наоборот, вину за поражение одного византийского отряда, находившегося в Армении, империя возложила на Теодороса Раштуны. Византийцы даже арестовали его и увели в Константинополь. Это было тяжелым ударом для Армении, поскольку армянские силы в борьбе против арабов изначально возглавлял Теодорос Раштуни. Спустя некоторое время империя была вынуждена не только освободить, но и признать его правителем и шханом Армении. Возвратившись на родину, Теодорос Раштуни продолжал возглавлять борьбу против завоевателей. В 647 году арабы совершили широкомасштабный поход, опустошая Армению, Иверию и Алуанг. В Армении они встретили упорное сопротивление. Защита крепости Арцаб в округе Кагавит увенчалась победой армян. Теодорос Раштуни, подоспевший на помощь защитникам крепости, на голову разбил врага. Однако силы были неравны, и арабские войска, разграбившие также другие области, с большим полоном вернулись в халифат. Теодорос Раштуни, не получив никакой помощи от Византии, перед лицом смертельной опасности, исходящей из завоеваний халифата, сменяет внешнеполитическую ориентацию и в 653 году заключает договор с арабским халифатом. Согласно договору, Армения в течение 3 лет не должна была платить налоги халифату, а после этого срока размер налога должен был решиться в Армении. 15-тысячная армянская конница должна была содержаться за счет армянских нахараров. В армянских крепостях не должны были располагаться арабские гарнизоны, а в случае нападения византийцев арабы были обязаны выслать войско по требованию армян. Однако всего лишь через год арабы, нарушив договор, вторглись в Армению и заняли всю страну. Они опять разграбили многие села и города страны. Теодорос Раштуни, чувствуя ответственность за создавшееся трагическое положение, уходит вместе с пленными и вскоре умирает на чужбине. Тем не менее, в сложнейшей международной ситуации, когда под ударами халифата окончательно пало Сасанидское государство, а также надолго были сломлены амбициозные планы империи, Теодорос Раштуни, заключив договор с арабами, стремился направить армяно-арабские отношения в международно-правовое русло и по возможности гарантировать независимость и самостоятельность Армении, хотя и с номинальным формальным признанием халифата. Восстановление независимости Армении. Политика Теодороса Раштуни начала давать плоды в течение последующих десятилетий. Годы правления князя Амазаспа Мамиконяна были мирными. К этому времени католикосом Нерсесом III Строителем было завершено строительство комплекса храма Звартноц близ Вагаршапата. При князе Армении Григории Мамиконяне страна развивалась в условиях восстановления территориальной целостности и независимости, что способствовало ее экономическому росту, политической консолидации и культурному процветанию. Григор Мамиконян построил храм и дворец в Аручи. В это время мощи святого Григория Просветителя из селения Тордан в области Даранаги были перенесены в Айрарат. Епископ Исраэль Гавара Мецкогманг области Арцах прибывает к князю Армении Григору Мамиконяну и католикосу Сааку III Дзорапореци с просьбой передать ему часть мощей святого Григория Просветителя. Его просьба была удовлетворена. 680 года Армения перестала платить даже выплачиваемую до этого минимальную подать в казну халифата. Тем не менее, мирная жизнь страны оказалась под угрозой вторжения хазар. В Армении было решено отправить посольство гуннскому князю Альп или Тверу с целью организации борьбы против хазар. Отправившись в Арачан, миссия во главе с епископом Исраэлем не только смогла заключить союз с гуннами, но и склонить князя гуннов принять христианство. Однако полчища хазар вторглись через Дербентский проход на своем пути, грабя и опустошая плодородные долины и населенные пункты. Хазары угрожали жизненным центрам Армении, и Григор Мамиконян возглавил армянские войска в борьбе с ними. Армянский полководец героической смертью пал в бою. Положение Армении резко ухудшилось во время правления Ашота Багратуны, когда арабский халифат и Византийская империя возобновили свои нашествия на Армению. Ашот Багратуни нанес арабам поражение и обратил их в бегство, однако во время преследования сам погиб. В 689 году в Армению вторглось византийское войско во главе с императором Юстинианом II. Он признал Нерсеха Камсаракана правителем Армении. С одной стороны, империя стремилась укрепить свое влияние в Армении, с другой стороны, арабы усиливали натиск на страну. В годы правления Самбата Багратуни, сменившего Нерсеха Камсаракана, вторжение арабских войск представляли уже серьезную угрозу для независимости Армении.